Глава 39. Суворов-старший ответил не сразу. Мне кажется, ему поплохело. С лица спал. Ощущение, что за время этой паузы он много о чем успел подумать. Да и сказать хотел немало, а может и сделать. Но в итоге бросил только сухо: «Хорошего вечера». Богдан развернулся и быстро ушел к своей машине. Марк помог мне сесть на мое место. Первый из ворот выезжает машина старшего брата. Богдан выехал, и как даст по газам, всю округу огласил ревом мотора своего авто. Марк едет спокойно и неспешно. «Ты меня правда домой не повезешь?» Интересуюсь я спустя пару минут. «Отвезу, если хочешь, но у меня такого желания нет». «А какое у тебя есть желание?» Спрашиваю настороженно. «Не расставаться. Не обязательно ехать сразу ко мне домой. Ничего такого я не подразумеваю. Можем посидеть в ресторане, пообщаться, в кино сходить. Еще достаточно рано. Отпросишься у мамы?» Фыркнула. «Я не отпрашиваюсь у мамы. Я предупреждаю». «Конечно. Вы ведь живете вместе, чтобы она не волновалась». «Хорошо. У меня и самой сейчас нет желания ехать домой. Я взбудораженная, злая, у меня много вопросов». Позвонила маме, сказала, что останусь у Лены. На всякий случай еще и Лене написала, предупредила. От подруги тут же посыпались вопросы: с кем, зачем, насколько все серьезно. Ответила, что все ответы уже завтра. На плиту что-нибудь романтичное, Лена это любит. Долго едем в тишине, у меня сейчас нет особого настроения для разговоров. В какой-то момент Марк останавливает машину возле небольшого магазина и просит его подождать. Жду без каких-либо эмоций, мало ли, может, воды зашел купить. Но шеф возвращается с большим букетом нежно-розовых пионов, красивых настолько, что душа замирает от одного взгляда на них. «Это тебе, Рита. Большое тебе спасибо», — произносит Марк, садясь в машину и вручая мне цветы. «За что?» — растерянно спрашиваю я, принимая букет. «За твою поддержку сегодня. Для меня это было важно. Я видел, как ты старалась, как тебе было непросто». «Спасибо, но представь, я не ночевала дома, а утром приду с букетом. Представляешь, что обо мне мама подумает?» Марк улыбнулся. «Может быть, мне тоже познакомиться с твоей мамой? Постараюсь произвести благоприятное впечатление в качестве официального молодого человека, чтобы у тебя не было проблем с тем, чтобы отпрашиваться». Представила возвышенного Марка у нас дома и аж вздрогнула. Конечно, шеф спокойно живет в бардаке. Его наверняка мало интересует внешнее, но все равно... Нет, не надо. Я что-нибудь придумаю. Настроение немного улучшилось. Сижу на букет, любуюсь, нюхаю, лепесточки нежные поглаживаю. Убирать цветы на заднее сиденье нет никакого желания. В следующий раз машина останавливается возле кинотеатра, и только тогда я расстаюсь с цветами. Возле касс мы с Марком задумались. А что, собственно, смотреть? Ужастиков нет. Выбрали фантастику, причем такую не особо развлекательную, про космос. Зал погружается в темноту. Таких, как мы, любители космоса, в этот вечер оказалось немного. Почти пустой зал. Несколько человек только далеко впереди сидят. Люблю, когда так. Кажется, что будто весь кинотеатр только для тебя. «Рита, ты всю дорогу была подозрительно молчаливая». Наклонившись ко мне, произносит Марк. «И грустная. Тебе совсем у моих родителей не понравилось». На большом экране фильм начался с потрясающих кадров космоса и нашей планеты. Завораживающе. Но несмотря на красивую картинку и близость приятного мне человека, я все еще не могу успокоиться. Поцелуй Богдана все еще жжет губы и ужасно злит. Это было так обидно и грязно. Он словно пытался меня заклеймить. И частично у Богдана это получилось. Раз я все еще чувствую его вкус на губах. Но я не хочу. Нужно чем-то перебить этот вкус, чтобы губы больше не горели. Перевожу взгляд с экрана на Марка. Дело не в твоих родителях. Они очень интересные люди. Я только перебью вкус поцелуя Богдана. Марк. «У тебя здесь что-то испачкано?» «Где?» Проследив за моим взглядом, шеф дотрагивается до щеки. «Давай сама». Чувствуя себя невероятно смелой, тянусь к Марку, дотрагиваюсь подушечками пальцев до уголка его губ, медленно глажу. Мне кажется, босс перестал дышать. Но отстраниться не пытается. Забавно так. Не слишком решительно, но все же тянусь к Марку и целую его. «Сама». Никогда бы не подумала, что сама первая когда-нибудь проявлю инициативу для поцелуя с мужчиной, Но ждать и намекать Марку, мне кажется, делом бесполезным и неблагодарным. Марк в первое мгновение замер, когда наши губы соприкоснулись, но уже в следующий крепко обнял и присадил к себе на колени. Поцелуй очень нежный, осторожный, жутко мне нравится. Марк очень приятно пахнет. Я буквально дышу им. Ну все, теперь я спокойна. Сейчас тоже извинюсь перед шефом и забудем об инциденте. Попыталась была отстраниться, но тут, на удивление, этого не позволил Марк. Привлек к себе еще теснее. А поцелуй стал более азартным и жарким. И это уже исключительно с подачи начальника. Так неловко. И щеки опять горят, даже уши. Но очень увлекательно. Так весь фильм и просидели. Я пропустила это кино про космос. Ведь всей моей вселенной на время сеанса стал Марк. У нас было свое кино. Увлекательное такое. Вот только когда зажегся свет, навалилось осознание того, что я натворила. Целовалась с собственным работодателем. Верх непрофессионализма. И вообще, как мне теперь с Марком после этого общаться? В действительности я ведь не собираюсь с ним встречаться. Да и вряд ли ему нужны отношения с уборщицей. Не надо было его целовать. Это теперь все только усложнит, и мне будет постоянно неловко. Начальник берет меня за руку и выводит из зала. Идем как парочка, хотя тут нет ни Богдана, ни родителей. Я молчу. Кажется, что бы сейчас ни сказала, все будет не то. К слову, про Богдана совершенно забыла. Губы не жжет, и на первый план теперь вышел совершенно другой вопрос. «Здесь есть кафе, посидим в нем?» — предлагает шеф. «Да». Отвечаю, сама смотрю куда угодно, только не на Марка. «Как себя теперь вести? Может, сделать вид, что ничего не было? Будет трудно, ведь было потрясающе, и хочется продолжить. Прильнуть к Марку, почувствовать его тепло. Он словно согревает меня изнутри. Мое личное солнце, вокруг которого хочется виться. Ой, ну все, у меня уже пошли романтические бредни, навеянные фильмом, который я даже не смотрела. Марк усаживает меня в кафе на диванчик, сам садится рядом и обнимает за плечи. Мое солнышко. Мысленно надавала себе оплеух. «Рита, Риточка, соберись, не впадай в розовый туман. Ты взрослый, серьезный, разумный человек. Нельзя!» Уткнулась носом Марку в шею. Дышу им. «Готова сидеть так бесконечно. Как же я попала!»